Глава 16. Случайности быть не может. Математика была нелюбимым предметом, а математичка — нелюбимым учителем. Или наоборот. Как в загадке, яйцо или курица, что вначале? Неясно. Даже Габидулин при ней начинал блеять, как баран, и вся его дерзость моментально улетучивалась. «Ну так какое решение у этого примера?» Беспощадно повторила Ирма и приготовилась писать на доске ответ стоявшего возле парты Габидулина. «Я думаю...» — протянул он. «Индюк тоже думал, да в суп попал!» — оборвала его математичка. «Садись, два!» Кажется, никто в школе так щедро не сыпал двойками, как она. Ирма ставила их по поводу и без. За невыученный урок, за плохое поведение, за опоздание, за то, что не так на нее посмотрели, припираться было бесполезно. Спасение одно. Конец урока. Я вынула телефон, чтобы посмотреть, сколько времени до перемены. «Вера, ты хочешь к доске?» Голос прозвучал противно, словно по стеклу провели куском пенопласта. Я вздрогнула и в ужасе замотала головой. Ничего страшнее нельзя было придумать. «Понятно», — процедила Ирма с пренебрежением. «Что, опять весь класс тему не понял? Или хоть кто-то отличился?» Но молчали даже отличившиеся. Кто пойдет отвечать после такой постановки вопроса? «Буханкина! Света, может, хоть ты меня не разочаруешь?» Светка вообще хорошо училась, но и она перед Ирмой теряла дар речи. Буханкина медленно поднялась из-за парты, блея на глазах. «Ирина Матвеевна, если бы я прошлый урок не пропустила, я в поликлинику ходила». «Если бы до кобы во рту росли грибы!» Математичка опустила глаза в журнал, чтобы выбрать новую жертву. В классе повисла гробовая, как говорила сама Ирма, тишина. Но тут раздался звонок, и целый класс хором облегченно выдохнул. На перемене я стояла в очереди у кулера. Математика с Ирмой — тот еще стресс. Кто-то тронул меня за плечо, я обернулась. Передо мной был Денис из нашей музыкальной группы. Я не успела ничего сообразить, как он сунул шоколадку со словами «Тебе передали» и растворился в суете перемены. Я уступила свою очередь Зарубиной и побежала искать Нику. Нужно было срочно поговорить, пока эмоции не выплеснулись через край. Ника вышла из туалета, и я чуть не сбила ее с ног. «Смотри!» Я сунула ей шоколадку под нос и начала оглядываться, сообразив, что за нами могут наблюдать. «Это что?» Ника не сразу поняла, от чего меня так распирает. «Денис дал! Сказал, передали! Как думаешь, это он? Эмиль?» Я с надеждой посмотрела на подругу. «Может быть?» Ника тоже покрутила головой, прищурившись, как бывалый сыщик. «Прямо как я люблю! Молочное с орехами!» Тут внутрь скользкой змеей заползло сомнение. «Откуда Эмиль может знать про мои вкусы?» Я попыталась отогнать неприятные мысли. Это могло быть просто совпадением. Просто угадал, если, конечно, это он. Я снова задумалась. Прозвенел звонок, и мы с Никой пошли в класс. Весь урок я перебирала в голове, кто это мог быть. И все вело к Эмилю. Или так сильно мне хотелось, чтобы это оказалось правдой, что других вариантов у меня даже не было. Когда после уроков я шла к раздевалке, случайно столкнулась с ним на лестнице. «Привет!» Эмиль впервые со мной поздоровался и опустил глаза. Просто раньше мы никогда не встречались с ним вот так, один на один. Он всегда был с друзьями, всегда где-то далеко. Мне хотелось пройти колесом, подпрыгнуть. Я даже чуть не сказала ему спасибо, потому что теперь все сходилось. Совпадения быть не могло. Но тут перед нами, как гриб из-под земли, вырос Горелов и начал что-то бурно рассказывать Эмилю. Они пошли в другую сторону, а я полетела за вещами. Неприятного осадка, который надолго оставляла после себя математика, на этот раз не было. Я бежала домой, хотя знала, что не смогу никому рассказать. Бежала, представляя, как угощу бабушку, которая обожала шоколад не меньше меня.